Alex. I want to ask you to explain how our Chaitya Guru is connected to our Diksha Guru. Can you mercifully explain this? This is a part of questions, and next part I will ask after you answer, if you So let them translate to Russian now. So переведи на русский, пожалуйста. Да. Вопрос такой, что это продолжение прошлого вопроса, что когда я, он связан с контекстом предложения просада, я пытаюсь понять, вот кому я сейчас предлагаю, что кому дикша гуру или гуру в сердце, и мне важно понять, чтобы это сделать, как связано гуру в сердце с моим дикша гуру, как они связаны. Но только ты Гурудеву не преподнес контекст своего вопроса, ты его озвучил на русском, но ты Гурудеву не сказал, в чем контекст, именно почему ты Я тогда дополню, да? Или можете выдумать? Actually, the context of his question, as I just discovered from Russian translation, is in the context of offering prasad. To whom am I offering prasad? To Chaita Guru or to my Diksha Guru? And how are they related? And in this particular context, this question arose in his mind. So, Chaitya Guru, for the devotee who is surrendered, the Chaitya Guru is the Ishtadev in the heart. Для преданного, который совершил акт самопредания, Chaitya Guru — это Ishtadev в сердце. For the general person, the Chaitya Guru is Paramatma, but he's neutral, so he doesn't give any advice. То есть для общей массы людей Чайтья Гуру — это параматма. Но параматма ни во что не вмешивается никак. But if one is surrendering to the spiritual master, that means surrendering to Krishna through his representative, now Chaitya Guru is Krishna himself. Но для тех личностей, которые искренне стараются совершить акт самопредания Кришне посредством акта самопредания Шри Гуру, то для них уже в сердце... Уже не параматма фигурирует, а Кришна Чайтья Гуру для них. And the guru outside is that same guru manifested out. So Uddhavji said, Yontava histanu britam ashubam vidunvam acharya chaita vaposa swagatim vyanakti. Krishna, you are so kind. You are one person, but you appear inside as Chaitya Guru and outside as the Mahant Guru. А гуру уже фигурирует как внешнее проявление Иштадева в сердце, то есть внешнее проявление Чайтья Гуру. И Удава подтверждает это, обращаясь к Кришне, восхищаясь Кришной, говоря, как ты удивителен, что ты одна и та же личность, но проявляешься и в сердце, и внешне в жизни человека, как его гуру. Mm-hmm. So, the relationship is that Diksha Guru and Guru in the heart, or Shiksha Guru and Guru in the heart, they're both manifestations of Krishna, Krishna Roop and Krishna Swaroop. То есть Гуру в сердце, и Гуру наш в жизни, Чайтья Гуру, и Гуру, который фигурирует как наш личный Гуру, это проявление Рупы и Сварупы Кришны. Now, in regard to offering prasadam, что касается предложения прасада именно, actually, we are offering prasadam to Krishna. Прасад всегда предлагается Кришне. And we do that under the guidance of our spiritual master, or rather, the meditation is for those who have Diksha, the second initiation, then they learn the process how actually one's Diksha Guru is offering the bhog to Krishna so that it will become prasadam. And the disciple thinks, I am only assisting my Guru in he is offering the bhog to Krishna, and then the bhog becomes prasad. And then the Mahaprasadam is distributed to Radha Krishna Sakis and to one's spiritual master, and then you can take yourself. То есть прасад всегда мы предлагаем Кришне, а не кому бы то ни было. Просто те, кто получает посвящение духовное, дикша, инициацию, они получают конкретные наставления о том, как, в каком умонастроении они совершают это подношение Боге, то есть еды Кришне, чтобы она одухотворилась и стала просадом. И то есть это делается в умонастроении того, что мы просто просим, как ассистируем Гурудеву, который воистину может сделать это подношение. Мы под его руководством полностью это делаем, с определенными мантрами, что Гурудева делает это подношение, потом Кришна принимает это и да, удовлетворяется. Сейчас это просад, мы предлагаем сначала это саки, гуру, старшим, и потом почитаем уже вот эту одухотворенную пищу. Mm-hmm. So, when we are worshipping our guru or serving our guru in person or to a picture, then we should remember our guru's, think of our guru in his sadhak form as a Vaishnav, but at the same time knowing that this is a form of Krishna which is guiding us. И когда мы видим своего гуру физически перед собой или поклоняемся ему в форме изображения, фотографии, то мы должны удерживать одновременное понимание, что это наш гуру, вот конкретно его форма в нашей жизни, в этом мире, но и помнить о том, что у него есть сварупа, духовное тело в Кришна-лилах. But after offering the bhog to Krishna, it becomes Mahaprasadam. When we give that Mahaprasad to Guru, then we don't think, oh, this Guru is now, I'm giving Krishna his own Mahaprasad. That time we think of Gurudev as the devotee of Krishna who is relishing the great opportunity to taste Krishna's prasad. Тут должна фигурировать способность одновременно воспринимать гуру как сакшат хари, как непосредственно Кришну в нашей жизни, но также как и слугу Кришне. Когда мы уже предлагаем Махапрасад Кришне Гурудеву, ну, в ритуале тех, кто получил дикшу, то мы не думаем, что сейчас вот это четя гуру, что Махапрасад гуру мы предлагаем обратно же гуру. Mm-hmm. Тогда у нас есть понимание концепции, что это Кришна своими лотосными устами почтил эту богу. Сейчас Махапрасад мы предлагаем Гурудеву, как mm-hmm. приближенному спутнику Кришны. Mm-hmm. Mm-hmm. Is it clear? Это внесло ясность в понимание? Oh, you have to turn on your microphone. Мы не слышим тебя, Вишвамбар. From history, from mangoes, you teach us that guru always with me. How I should really understand what means guru with me? How with realization? Well, you can't hide anything from guru. Will you translate into Russian? Переведи на русский, потому что вдруг у тебя тоже там контекст другой. Что мы слышали историю про манго, где идея такая, что гуру всегда видит меня. It's a story where a little boy was hiding from guru that said go and eat it where you're not seen. Кто рядом со мной? В какой форме? Как это происходит? Okay, so everybody heard the questions. Yes, so how are you having to do this one bar? You see, conditioned soul is in complete ignorance. Обусловленная душа находится в полном невежестве. Это надо понять. Like literally like a donkey, they don't understand anything. По-настоящему, как осел, бададжива, обусловленная душа ничего понять толком не может. Hearing this question, just one very nice anecdote from the life of Srila Prabhupada comes to mind. Сейчас вот я вот этот вопрос напомнил мне об одном анекдоте из жизни Шрилы Прабхупады. So when Srila Prabhupada was sitting, some disciples were there, and one journalist was making an interview and asking some questions. Однажды Шрила Прабхупада давал интервью журналисту, и рядом сидела группа учеников. So the journalist was asking Srila Prabhupada, like, how does he write his books? What is the inspiration? What he decides to write? Because he's written so many books. And so what's your process for writing? Srila Prabhupada said that Krishna tells me what to write. И журналист расспрашивал Шрилу Прабхупаду, а как вот вы решаете, о чем писать? Вот у вас вы много уже написали. Что вдохновляет вас? Как вы решаете, когда взяться за перо? И Шрила Прабхупада просто ответил, что Кришна говорит мне, что писать. So the journalist looked very puzzled. И журналист взглянул на Шрилу Прабхупада с недоумением. So then one of Srila Gurudev's Srila Prabhupada's disciples, he just wanted to clarify the situation so that the journalist could understand. Когда один из учеников решил вмешаться в ситуацию и помочь этому на вид глупому журналисту понять, что имеет в виду его учитель. So then he said, what he means is that Krishna is in the heart of everyone and he inspires him what to write. And Srila Prabhupada said, no, no, Krishna says, hey, you, write this. И ученик встрял в разговор и сразу стал объяснять журналисту, что вот что мой учитель имеет в виду, что Кришна в сердце каждого, и сердце он так вот вдохновляет моего учителя, что писать. И Шрила Прабхупада пресек вот эту ересь и сказал, нет, я сказал Кришна, мне говорит, что писать, он мне действительно говорит, что именно писать. So, it seems very fantastic to a person in ignorance. То есть для невежды это звучит как сказка, как-то небылица какая-то. We were just discussing on the Guru Tattva class how avidya, the avidya of Maya, makes the adhyas, the superimposition of designations on the soul. But for a liberated person, they don't have such designations, so they don't have the material limitations. То есть у нас сейчас, ну, вот в предыдущем зуме мы слушали класс по Гуру Таттве и слышали о том, как обусловленная душа находится под разными ярлыками, потому что материальная иллюзия навязывает вот эти ярлыки, а освобожденная личность, она вне этих ярлыков, и поэтому то, что кажется нам сказочным фантасмагорией, это просто реальность для просветленной личности. So disciple is thinking, Gurudev always with me or not? Поэтому ученик. But when this avidya is gone, then you can see, aha, Gurudev is always there. Поэтому свойственно так сомневаться, действительно ли Гурудев всегда со мной, и в какой именно форме он со мной, как это понимать. Но когда авидья отступит, это просто станет частью вашей реальности, что да, действительно Гурудев всегда со мной. It's a little bit analogous to the history of the Brahmin Arjun Mishra, who had a doubt in the words of Gita, yoga sema vaham yaham. Oh, Krishna brings whatever you need. He said, how can it be? Это немножко похоже на ситуацию Брахмана Арджуна Мишры, который, прочитав в Гите йога кшема вахам яхам, о том, что Кришна сам лично поставляет все необходимое своему ананья бхакти, он в этом засомневался. Он подумал, ну как это сам поставляет непосредственно, ну не может так быть. But then he got a shock when Krishna actually came and bought him what he needed in person, carrying it on his own shoulder. И потом, конечно, последовал шок, когда он действительно понял, что Кришна лично сам принес еду в его дом. So the persons who are fully in ignorance and they have no faith, they say, oh no, this cannot be true. То есть те, кто находится в полном невежестве, и у них очень мало веры, они скажут, ну, это все сказки. And the persons who are in ignorance, but they have faith, they think, oh, this is wonderful. Но те, кто в полном невежестве, но с верой относятся к услышанному, они скажут, как это замечательно, что так происходит. And the persons who are not in ignorance, they are laughing because it's so amazing that anyone could not believe it. Because it's so obvious. Возвысился над невежеством, они просто смеются, потому что им смешно, что это действительно настолько невероятно для всех остальных, никто поверить в это не может. No. Как же это потрясающе. They remember their own experience with this. И поэтому личность and so they become filled with joy. Смеется. And they like to hear such katar again and again. Вспоминает свое восприятие прежнее вот этой же реальности, И смеется, просто вспоминая, и нравится припоминать вот эти ситуации былые. Very good, thank you. Hare Krishna. Спасибо. Then, who is next? Следующий. Динашаран. То есть, привет. Мариш попросил на всякий случай. Мариш, видео включишь? Все, включаю. Попробуйте еще раз. Все, Хорошо. Нас слышно? Хорошо. Да, слышно, видно. Слышно, да. Вопрос такой. Мы последний раз, когда был Zoom, с Раманандой была такая намахата виртуальная. И это такой не мой вопрос, это общий вопрос, который возник. Вопрос заключается в следующем. То есть Брихат Бхагаватам, это Санатана Госвами. То есть там история Гопа Кумара и о том, как Кришна встречает его и говорит о том, что я тебя очень долго ждал. То есть ты как мой потерянный слуга, я тебя очень долго ждал. И Бхагаватам Махарадж тоже отдельную книгу написал о том, который злоупотребил дарованной им независимостью, погрузились в иллюзию майя. Господь Кришна, в иллюзию майя. Господь Кришна, чье сердце всегда полно сострадания, проливает слезы милосердия и решает сам зайти в материальный мир, чтобы даровать им освобождение. И вот как бы вопрос, соответственно, следующий. То есть вот по Джайвадхарме особенно как бы понятно, что все-таки Кришна имеет сострадание к дживам. В случае Гопа Кумара там не совсем понятно, возможно, он до этого практиковал бхакти, потом сошел с этого пути, и потом как бы, ну, Кришна там в этом диалоге продолжает, что я специально для тебя устроил всю ситуацию, то есть я дал тебе прибежище на Говардхане, чтобы ты мог родиться поближе к моим местам, чтобы ты мог встретить саду, я сам пришел, как этот Махатма, пришел для того, чтобы вызволить тебя, потому что ты всегда пытался убежать от меня. То есть и все-таки вопрос как бы такой, как бы, вот в нашей дискуссии это получилось, то есть мы как бы решили, что вот этот Гопа Кумар, у него до этого было бхакти, поэтому Кришна к нему пришел и как Гуру Дев пришел к нему. То есть, а вот в случае Джайвадхармы тут как бы непонятно, потому что тут написано, что Кришна испытывает все-таки сострадание. И вот как, какой ответ даст прям пройдет. То есть под оплека вопроса ты пытаешься свести это, вот мы говорили, что дука анубавы Господа нет, а тут сказано в Джайвадхарме, что сострадание используют и так далее, да? Yes. Вот это именно о чем вопрос твой. Правильно? Да, вопрос все-таки такой, потому что Джайвадхарме... Я поняла, Динашаран, я все поняла. Это сейчас, давай уже я задам. Я просто хотела понять, что я слышу сам вопрос. So the question is basically, I'll tell you, how I understood the gist of it right away, it's about Dukkha Anubhava again. Does the Lord feel compassion, Krishna, towards jivas, all jivas? But it started out long and around, basically, in the context of Ramananda was repeating some of your lectures from Brihad Bhagavatamrita about how Krishna, Sananda Goswami, how Krishna welcomes Gop Kumar, saying, I waited for you for so long. Mm-hmm. And Srila Bhaktirachan Sridhar Maharaj dedicated this same topic, like a separate book, In Search of Loving Servant. And then, so basically there is this indication Krishna was aware of his troubles, tribulation, waited for him for a long time and created situations for him to come to him sooner. Mm-hmm. And then we're extending this to Jayavadharma 16th chapter, where at least in Russian translation it says that all the jivas are very dear to the Lord because they're his parts and parcels. He experiences compassion to them for they have misused their freedom of choice and ended up in their condition. So that seems to lead to a conclusion on behalf of some devotees that, oh, there's a proof, praman, that Lord actually does sympathize or empathize with our suffering. So then how do we reconcile that we're saying we were hearing that the Lord doesn't, but then they're saying, they tried to justify it, saying, okay, maybe in Gop Kumar's case, maybe he was devotee in the past and already had this Swarup Shakti that Krishna was aware of him and interacting and empathizing, bringing him, but what about Jayavadharma, where it says about all jivas? So that was the gist of the question as I understood it. Mm-hmm. Okay, so first of all, you should know that the universe is created out of the Lord's desire to give bodies to the sadhaks who have developed bhakti, but they have not become perfect yet, out of compassion for them. То есть первое, что надо помнить, что Вселенная сотворяется по воле Господа предоставить возможность садакам успешно завершить их путь духовной практики, достичь совершенства. То есть дать тела, дать возможность дживам воплотиться в человеческих телах, в которых они могут завершить свой процесс духовного развития. So, from the stage of Ruchi, then the nature, the swarupa of Shuddha Bhakti is manifesting. И начиная с уровня Ruchi, уже становится понятна истинная природа чистого бхакти, то есть она уже осмыслена, эта бхакти. But still, that person is considered in the category of Baddha-Jeev conditioned soul. То есть уже преданный реализует, что такое чистая бхакти, но все же он продолжает относиться к категории Баддха-Дживы. So, still, the Lord's desire to interact with his devotees and everything is still mercy on the conditioned souls. И желание Господа вступить в контакт, ответить взаимностью своим преданным, это также считается под термином милость к обусловленным душам. Even in the fifth verse of Shikshastakam, which corresponds to the devotee in the stage of Asakti. Даже пятый куплет. Айнанда тануджа кинкарам патитам мам вишаме бхаванду, oh my lord. Son of Nandamaraj, I have fallen in this dreadful ocean of material existence, and this is corresponding to relationship between conditioned soul in the stage of asakti even with Krishna. Что говорить о чувствах Господа к тем, кто находится уже на уровне чистого бхакти, то есть ручи, даже в пятом куплете Шикшастики, который соответствует уровню асакти, который предшествует ручи, да, тут уже есть доказательство, что молитва Господу возвысится из этой ситуации плачевной. Mm-hmm. Now, as far as reconciling, I've tried to reconcile the first point, that is the Lord feeling mercy for the conditioned souls, and just reconciling the point that even devotees who have Swarup Shakti are also conditioned souls until they become liberated. Первое, то есть сейчас подытожу, то, что я уже озвучил, это... Я бы хочу донести до вас понимание того, что даже те преданные, которые уже на уровне ручи, те садаки, которые стремятся к совершенствованию, и уже сварупа шакти коснулась их сердца, они все равно относятся к этой категории бададжива, и поэтому с этого ракурса тоже можно трактовать, что Господь испытывает сострадание к обусловленным душам. So, then, the other part of the question is, what about the other conditioned souls who have no bhakti whatsoever? Ну, а копнуть глубже, сам вопрос вас заключался в том, ну, а как касается, что тут говорится, всех дживов, многих же еще нет ни ручи, ни асакти, вообще никаких там склонностей к преданному служению. Are they dear to the Lord? Они дороги Господу, эти дживы? Now, in Bhagavad Gita, Krishna directly says, Samoham sarvabhuteshu name bhakta name dvaisthyosti napriya. No one is dear to me, and I am not against anyone. So Krishna said directly, "No one is dear to me." That was in relation to those who are not doing bhajan. В Бхагавад Гите очень откровенно, предельно честно Кришна говорит: мне никто не дорог, ну и не противен. То есть его отношение таково к обусловленным душам, которые не занимаются бхаджаном, он однозначно говорит, что ими он никак не дорожит. So. If there's the statement in Jiva Dharma that every single soul, even who is not doing bhakti, is very, very dear to the Lord, then we'll have to look at that. I would like to see that exact sentence, because context is also important. И я готов рассмотреть это самое предложение из Jiva Dharma, ну, в оригинале, то есть то, что там написано, не в русском переводе, даже не в английском, рассмотреть и понять контекст, в котором это предложение, если действительно там написано, что Господь испытывает сострадание. You can send me by email the paragraph and the chapter, and I'll look at it afterwards. Ко всем дживам. Ты мне можешь прислать просто этот отрывок, цитату из Jiva Dharma, то есть главу и абзац, а я рассмотрю это и в контексте всего там, еще что там сказано, могу предельно четко тогда ответить на вопрос. I would prefer to do that, but... just taking such a statement on face value. Я предпочитаю всегда глубже вкопаться в том, что сказано, чтобы стал понятен контекст. Но просто даже если поверхностно сейчас мы разберем то, что вот ты зачитал. We could qualify that by saying that every living entity is potentially dear to the Lord. То есть, because that possibility is there. In everyone. То есть упрощенное примирение этой идеи, что в потенциале каждое живое существо дорого Господу. То есть потенциал у каждого у нас есть быть, ну, чтобы Господь дорожил нами. In other words, no living entity exists for no reason. Every living entity exists for a reason, and that reason is that eventually they'll become Krishna's associates. То есть в этом мире нет бессмысленного существования. Высшего ракурса понимания, потому что у нас есть высшее предназначение реализовать себя как слуги Господа. Этот потенциал у нас у всех есть и возможен. Это наше истинное высшее призвание каждой души реализоваться в качестве слуги Господа. So from the perspective of the eternal time, then we can say all the living entities are dear to Krishna. То есть с ракурса, если мы уберем фактор времени, то можно сказать, что да, Кришна дорожит всеми живыми существами, все дживы дороги ему. But we cannot say that at any particular moment right now that all the that Krishna is emotionally involved with every jiva who has turned away from him, because he's not, he's, as they're indifferent to him, he's also, he's not indifferent, he's neutral to them. And the reason I say he's not entirely indifferent, that he's neutral to them, is that he has made the arrangements that the Vedas appear in this world, and the Devatas and the Sadhus are always present to give an opportunity to those living entities, so they're not left completely abandoned. There's always the chance for them to turn to him. Из этого анализа просто убрать фактор времени, то да, все дживы дороги Кришне. Но если, так как в нашей ситуации реально фигурирует фактор времени, то нельзя сказать, что на данный момент Господь с таким трепетом относится к каждому живому существу, что вовлекается в его бытие и так далее. Нет, это не так. Господь, и не будем даже говорить, что он безразличен, Господь нейтрален к обусловленным дживам, которые не преданы, потому что если он совершенно не безразличен, и доказательство тому, что он здесь организовал для нас возможность саду-санги, то есть всегда на земле есть святые личности, чистые преданные, Господь дал веды этому миру, которым мы можем следовать, то есть он дал все необходимое, чтобы мы могли идти правильным путем. So we can say that the living entities are dear to Krishna in a general sense, in regard to they are manifestations of Tathasta Shakti with a purpose, and their purpose is to be his eternal servant, in that sense. But we cannot say that he is emotionally involved in the activities and the lives of those who are indifferent to him. This is not a correct interpretation. То есть общая интерпретация, что все дорогие Кришне, так как мы проявление частички Татаска Шакти, то есть его энергии, и из такого ракурса дорогие, но сказать, что он там трепетно к каждой дживе относится, вовлекаясь эмоционально в ситуацию непреданного, это, ну, это будет ложью. Mm-hmm. So if I take this, your statement, without seeing it, but just taking this statement on face value, we have to reconcile in this way. We cannot equate how the devotees are dear to Krishna with how the non-devotees are dear to Krishna. It cannot be equated. То есть на данный момент такой краткий ответ, так как я не разобрался пока в этом абзаце Джайва Дармы и контексте точном, то просто чтобы ответить вот с такого ракурса упрощенного, что нельзя уравнивать отношение Кришны к его чистым преданным и отношение Кришны к другим, ну, обусловленным дживам, которые с безразличием к нему относятся. Шрила Бхактивинода Тхакур is often speaking and preaching in such a way to motivate the living entities and to move them on the path of devotional service. И также надо учитывать, что Шрила Бхактивинода Тхакур всегда, его стиль проповеди таков, что он пытается взбодрить всех людей, как-то вдохновить их, окрылить их на то, чтобы они занимались преданным служением, как-то заинтересовать их. So, the actual siddhanta, the reality of the situation, if someone hasn't already developed some endearing feelings towards Sri Krishna, if they know that particular tattva, then it will be shocking for them, and they may even hate God. То есть, ну, бададживы не будут готовы к правде полной, в том, что Кришне нет дела до тех, кто не развил внимание к нему и любовь. И если это сказать широкой массе людей, то это будет таким шоком, да что же это за бог такой, и вообще он плохой тогда. И сразу под корень срубишь уже даже любое желание кого-то начинать процесс бхакти. So, Srila Jiva Goswami Pad says that there are two paths in bhakti. One is the Vichar Pradhan Marg and one is Ruchi Pradhan Marg. One is based on very precise analysis. And then after analyzing something, the person takes a step forward. And the other one is just based on taste. Oh, I like this. I like it. Krishna's nice. I like chanting his name. I like hearing his pastimes. So both persons can progress. So very often you see Srila Bhaktivinoda Thakur presenting things which are way, which is more favorable for persons who are just progressing on the path of natural attraction and natural tastes. Vichar and Ruchi. Ruchi Pradhan Mag and Vichar Pradhan Mag. То Джива Госвами подобъясняет, что есть два пути практики. Vichar Pradhan Mag и Ruchi Pradhan Mag. Что Vichar — это кто-то что-то вот седанту изучает, что-то усваивает, принимает и делает шажок дальше. Опять разбирается, копается, принимает, делает шажок дальше. А есть другая тропа, которая ведет к бхакти, это Ruchi Pradhan Mag. Вот у человека есть вкус и влечение, он и практикует. И с легкостью все принимает. И Бхактивинода Такур часто навигирует свои проповеди на такую аудиторию, Ruchi Pradhan Mag. Mm-hmm. You see? So, let's say if someone, by their samskaras, is extremely analytical. If we see, but we say, oh, Krishna is very merciful. And then they'll think, but wait a minute. He's giving mercy to someone, but not to someone else. That seems like he has discrimination. То есть, если у кого-то уже самскара очень аналитического склада ума, то человек всегда будет копаться и копаться. То есть, ему сказать, Кришна очень милостивый, он скажет, Кришна очень милостивый, а почему вот он дает милость вот этим, а другим, кажется, не дает, это несправедливо, что это за милость? So, if he has discrimination, then he's in duality, then he cannot be the absolute truth, so I'm not going to worship Krishna. So, someone who's very analytical, for them, if they don't go into the precise details, then that will be a block on their advancement. То есть человек, если он двигается вперед в духовной практике мозгом, аналитикой, и вот он начнет вот так копаться и говорит, как это вот так несправедливо, одним дает милость, другим не дает, а почему? Значит, он делает различия. Если он делает различия и пристрастие, значит, он в дуальности, и вообще такому Богу я служить не буду. Mm-hmm. То есть и все, и уже тупик сразу у человека. То есть такому человеку нужен другой подход, понимание. So you can, maybe you know some persons like that, they cannot take one step until everything has been answered in a very mathematical way. Каждый из вас знает таких людей. То есть пока все по полочкам у этого человека в голове не разложено, mm-hmm. они не собираются ни шагу вперед сделать. То есть у них будет полный тормоз в духовной жизни, пока вот они не перемусолили все эти пунктики и подпунктики, и вот вроде бы им стало понятно, и тогда они готовы уже практиковать. So for that person, unless they have an explanation, an answer, why? If God's merciful, why isn't he given mercy to everyone right now? And then the answer is, well, he has no dukkha anubhav, right? Then they become satisfied. But for the other kind of person... Well... То есть вот такому человеку очень важно тогда понять всю философию досконально, что если Господь... Он почему он всем не ко всем не сострадает и не понимает их страдания. Вот ему важно до него донести тогда вот такую правду реальности, духа анубав. Нет у Господа вот такого понимания вашего страдания в вашем невежестве. И тогда он примет философию, успокоится и перестанет уже судить Бога. But another type of person who does not have that type of samskar, then they hear Krishna is merciful, they think, wow, Krishna's merciful, oh, Krishna be merciful to me. And they don't try to analyze everything, and they just progress in their bhakti. So, and if you tell, well, actually, Krishna's not merciful to everyone, like this, then they will become, that will be an obstacle for them. So depending on the person's sanskar, one kind of presentation is more effective. And for the other person, the same presentation is an obstacle. And for another type of person, another presentation is most effective, but an obstacle to the other person. То есть надо понимать, что есть две категории. Вот эти, кто двигается вперед мозгами, кто-то двигается вперед сердцем. И человеку, который двигается вперед сердцем, ему достаточно услышать, что Господь самый милостивый. И он тогда радуется. Он самый милостивый, может, он будет милостивый ко мне. О, Господь, будь милостив ко мне. Но если им потом начать объяснять дукха анубаву, что Господь, Господу нет дела до некоторых категорий джив, они расстроятся тут же, эмоционально обидятся, подумают, да как же так грустненько вообще. Поэтому понимать, что у проповедника есть ответственность за то, чтобы помочь всем уровням аудитории, и для аналитиков, и для тех, кто просто вот принимает это на уровне сердца. И поэтому иногда вы и столкнетесь с цитатами или выражениями, или целыми лекциями, посвященными определенной аудитории. So, in at the time of Srila Jiva Goswami, people followed authorities. Поймите, что во времена современники Дживы Госвами Пада, они признавали авторитет старших. And so, in order to guide society, the most important thing was to that those at the top of the chain of authority, that they become convinced. So at the time of Jiva Goswami, you have people like Sarvabhaum Bhattacharya, Keshav Kashmiri, Prakashananda Saraswati. So he is writing for these very high-level intellectuals who have a history in Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Yog Darshan, Purva Mimamsa. And he's writing to satisfy them. То есть во времена Дживы Госвами Пада массы признавали авторитет самых умных интеллектуалов. И поэтому, и если интеллектуалы принимали что-то как факт, то тогда уже легко было это распространить до масс, потому что они уважали авторитеты. Поэтому, когда Джива Госвами подписал, тот писал для уровня таких, ну, эрудитов, как вот Сарвабхаум Бхаттачарья, то есть знатоков, тех, кто уже все знали эти даршаны досконально, все философии, во всей терминологии разбирались. And Srila Bhaktivinoda Thakur is writing at a time where 99.999% of people they're not even intelligent enough to be able to learn Sanskrit, what to speak of, actually discuss all these topics in that language. То есть Джива Госвами писал для знатоков санскрита, грамматики, поэзии, то сливок интеллигентного общества. А во времена Бхактивинода Такура 99.9% людей, они там... Ну, вообще никто в санскрите не разбирался, и даже, может, и на бенгальском, на родном языке они не могли ни читать, ни писать. То есть совершенно другая аудитория, которым надо помочь тоже прийти к Кришне. And also, it's not just a question of the intellectual capacity, but depending on the impressions. Someone has this very impressions of analytical philosophy, and others have more impressions of following what they feel to be right in their heart without analyzing too deeply. И даже это не факт, что наше нынешнее IQ или наш уровень интеллекта определяет нашу склонность к аналитике или к пути принимать сердцем. Это не так. Просто у нас есть более глубокие самскары уже прошлые, которые предопределяют то, как мы принимаем вот эти знания. Мы можем быть супер умными, но все равно принимать сердцем вот в этом воплощении. The thing, those who have a very strong analytical sanskar, they are addicted to this analysis because they don't have taste. Те, у кого вот эти сильно ярко, те, в ком присутствуют ярко выраженные аналитические самскары, они не будут сдаваться, потому что им интереснее все время вступать в дебаты, вот в эти аналитические, потому что у них вкуса нет, и по-другому они никак не могут вдохновить себя и побудить себя на практику. Whereas those who are under Ruchi Pradhan Marg taste, they doesn't mean they're less intelligent, but it means they may have the capacity for the analysis, but because they're experiencing taste, it's not so important to them. They can do it. But the taste is more important. Но на контрасте те, кто идет путем Ручи Прадан Марга, то есть они влекомы своим вкусом к бхакти, они могут быть очень умными, разумными и понять все аргументы, но им это даже не интересно, потому что в них доминирует вкус. Вот им вкусно, и они хотят практиковать. And especially because our sampradaya is our goal is to attain the rag of the Brijbasis. It is the taste which is the most important. In Raganuga Bhakti, the progress is by the intensification of ruchi. И вот эта ручи, этот вкус занимает еще более важное место в нашей практике гаудия вайшнавизма, потому что мы стремимся вот к этой раге браджабаси. То есть тут очень важен ручи для нас. And that ruchi is independent of logic. А ручи вкус, он вне логики. The logic can be, the person can be very logical, but there inspiration to do bhakti is not dependent on reason. То есть преданный может быть очень логичным, с аналитическим складом ума, очень эрудированным, начитанным, но все равно это не то, что вдохновляет его в его практике, потому что если он на пути ручи Прадан Марга, то он его влечет его вкус. So Srila Bhaktivinoda Thakur, being the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu, being the eternal associate of Radha and Krishna, and seeing what was the necessity for the time and what is the most effective. He was empowered to manifest his books like Jaiva Dharma, Bhajan Rahasya, Harinam Chintamani, and all of his sung books like Sharanagati, Kalyana Kalpataru, Gita Mala, Gitavali. То есть Шрила Бхактивинода Такур, будучи спутником Шри Чайтаньи Махапрабху, Радхи Мадхавой, он вдохновлен, он уполномочен проповедовать наиболее эффективным образом, потому что он видит, с какой аудиторией он работает, и наперед видит, кого он должен поймать в свои сети проповеднические. И поэтому он был вдохновлен вот на эти все произведения, и на Джайва Дарму, Баджан Рахайсю, Харинам Чинтамани, на все свои песни, там сборники песен, Шаранагати и так далее. So I'm very happy that you asked this question. It's a very important subject. Sometimes scholars present an idea of what Srila Bhaktivinoda Thakur is saying is different from what Jiva Goswami is saying. So even though that is true, but sometimes they're saying it in the mood that Jiva Goswami is right and Srila Bhaktivinoda Thakur is wrong. And that's offensive and dangerous for a person to thinking that. We should think that Srila Jiva Goswami and Srila Bhaktivinoda Thakur have presented the subject from different points of view. And Srila Bhaktivinoda Thakur has presented the subject in the light of Srila Jiva Goswami's conclusions in the way which is most effective for us in this contemporary age. Я рад, что вы задаете такие вопросы, потому что именно вот такой вопрос, он вырисовывается вот в такую есть тенденция, которую иногда ученые пытаются спорить, что вот Бхактивинода Такур пишет что-то, что отличается от мнения Дживы Госвами, что у них несостыковки в их идеях или несогласие проявляется, и делают это в таком нехорошем в тоне. И поэтому очень важно понять, что гуру Парампара, она как одна, это одна команда, то есть нет никаких разногласий. И если мы видим в чем-то разногласие, то значит мы что-то еще не уловили, потому что даже если оно написано по-другому и звучит то, что Бхактивинода Такур сказал по-другому и вроде кажется отличается от Дживы Госвами, надо понимать, что по сути то, что они говорят, это одна истина. Просто Джива Госвами передал эстафету Шрили Бхактивинода Такуру, он проповедует совершенно другое время, с другой аудиторией, и иногда он говорит что-то по-другому, внешне лишь только, чтобы донести ту же самую реальность, ту же самую истину, только в другой обертке, которая понятна его аудитории. Но надо очень осторожно быть, никогда даже не думать, что могут быть какие-то серьезные разногласия между нашими ачарьями, что кто-то из них не прав. Это крамольные мысли. You know that Lord Narayan, he said to Devasa Rishi, Bhakta Bhakta Jana Priya, that what to speak of my devotee, even the devotee of my devotee is dear to me. Господь Нараяна поведал Дурваси Муни, что уже говорить о его преданных, что мои преданные, преданные моих преданных дороги мне. So, here Lord Narayan is saying to Durvasa, there's different groups of people. There's my devotee who's dear to me. If someone's devoted to my devotee, is dear to me. And the others, they're not dear to me. То есть сам Господь дает понять сразу Дурвасе, что есть разные категории людей. Вот есть мои преданные, они дороги мне. Есть категория тех, кто служит и любит моих преданных, они тоже дороги мне. А есть остальные, и, ни особого дела до них нет. So we can say that at any particular point in time these categories exist. То есть в разные контексты, если мы опять помним о факторе времени, то тогда понимаем, что в разные периоды времени существуют вот такие категории. But in terms of the big picture, если убрать фактор времени и смотреть на высшую реальность на макроуровне, is that the living entities are all Krishna's servants, so in that sense we can say they are there's a virtual way, not a manifest way, but a virtual or potential way in which they're dear to him. То с вечного ракурса такого понимания, что все души это слуги Кришны, у них всех есть потенциал быть дорогими ему, тогда мы понимаем, как Господь Though he's not emotionally involved with them in their conditioned stage. Хотя Господь не будет вовлекаться эмоционально, никак там особо вовлекаться в их ситуации, в их жизнь, пока они в таком глубоком невежестве и обусловленном состоянии And находятся. Then another factor can come into play is that sarva bhuteshu ya pasyat bhagavat bhavam atmana bhutani bhagavat atman esha bhagavat uttama. It's the vision of the Uttam Bhagavat that he thinks, I have no bhakti, but everyone loves Krishna. So the Mahabhagavat can say, oh, all the living entities are dear to Krishna, because that's what he's seeing. It's a symptom of his own brain. И также не забывайте еще об одном факторе, о субъективном восприятии просветленной личности, то есть об экстазах святой личности, когда они сами, будучи Махабхагават Вайшнавами, считают себя никчемными и недостойными любви, и неспособными любить Кришну, но при этом проецируют свою возвышенную эмоцию на всех остальных и считает, что, о, Господь обожает все своих джиев, он любит их, вот только я единственный никудышный. So another way we can analyze it, we can say that some living entities are dear and some are not, depending on whether the devotees or not. This is the vision of the Madhyamadhikari. But that all the living entities are dear, this is the vision of the Uttamadhikari. Uttam Bhagavat. Чтобы примирить Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. Разные аспекты этого вопроса, мы можем понять, что с уровнем Madhyam Adhikari, Madhyam Bhagavat Vaishnava, который различает, то он понимает, что есть категории джив, которые дороги Кришне, есть категории, к которым Господь нейтрален. Но с уровня Mahabhagavat, Махабхагавата, то все дживы дороги Кришне. Okay. Это его видение. Just one small. Can yes. you say something about Gopa Kumar, about his particular situation? Why did Gopa Kumar get this preferential treatment? Gopa Kumar is a special case. Gopa Kumar это особенный случай. He's not. Gopa Kumar is not really a conditioned soul like us. This is a special lila. Это не такой случай, как наш обусловленной души. Это особая лила такая чудесная. I'm repeating exactly. I asked this question to Gurudev and this is what he said to me. Я сам спрашивал об этом Гурудева, и Гурудева так мне ответил. То есть это ответ нашего Гурудева. Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Особенный случай. A special case means that he is Bhakta Jiva, but Krishna gave him special mercy. He was not sadhaka from previous life, or what? Oh, he can be a great soul who's having a lila of going through the stages. Ну, он может быть великой душой, которая являет лилу того, что он садак, то, что он постепенно прогрессирует через этапы саданы, зрения. Like Prahlad Maharaj. Как we know the history of how Prahlad Maharaj became a pure devotee, but actually Prahlad Maharaj is a nitya siddha, he's not a sadhan siddha. То есть мы знаем историю о том, как Прахлад Махарадж стал идеальным преданным, но при этом мы знаем, что он нитя сидда, что он вечно идеален. So sometimes there are pastimes like this to teach us. Поэтому бывают такие лилы, случается, чтобы быть просто как уроками для нас. And but it does not it does not undermine the conclusion of Srila Jiva Goswami. Но от этого никак не меняется те утверждения, которые дает Джива Госвами под те заключения. Even if, let's say, there is a sadhak and he develops bhakti, and then after some time he commits some offense or something and he becomes covered over for some time. Then slowly then he comes back again. Тоже если мы возьмем ситуацию с практикующим преданным садакой, который практикует бхакти, потом столкнулся с какими-то проблемами, может, трудностями, парадхами, затормозил, забуксировал куда-то, отступил от бхакти на какое-то время, и потом опять возобновил свою практику и дальше растет духовно. Like Bhavamangal Thakur was a sadak, he had actually up to Rati from the previous life, but in that life, he was covered over for some time until that rati manifested again. То есть ситуация Билва Мангал Такура, то есть у него уже была рати бава с прошлой жизни, но когда он перевоплотился, переродился, то совершенно этого рати не наблюдалось в нем до определенного момента, когда произошел такой толчок и резкое проявление того уровня, который у него уже был в прошлой жизни. So even though Gopa Kumar is a special case, even in the case of a sadhaka, an ordinary sadhak jiva can come so high and then go through a period of time when he's just doing worldly things. And the Lord is trying to figure out, how to create some situation which will ignite that his rati will appear again and then he'll progress again. Что же говорить об особенном случае Гоп-Кумара? Даже есть особенные случаи садаков, преданных, которые достигают совершенства духовной практикой, работает над собой, работает, он может достичь даже очень высокого уровня, такого как Биламана Галтакура, это уже Бава, и все равно как-то затишье наступает на какое-то время, и Господь уже тогда думает, что бы сделать, чтобы помочь ему, подпихнуть его поскорее, чтобы рати пробудилась заново, он мог быстренько завершить свой процесс духовного роста. So even though sometimes eternal associates, they expand themselves and then go through this pastime of slowly becoming perfect in this world, but still, for an ordinary jiva who's going through the stages of sadhan, then still they can become advanced and be covered over for some time. And the Supreme Lord is thinking, how to bring him to me? То есть случается разное. Случаются лилы такие, в которых участвуют нитья ситха, то есть вечно совершенные личности, которые на своем примере показывают, как они преодолевают разные этапы духовного развития, как играют роль садака. А есть ситуации, где садак, не нитя-сида, а именно бада-джива, работающая над собой, совершающая садану, проходит этап саданы, достигает каких-то вершин, и все равно что-то происходит, что может затормозить рост дживы, и потом Господь уже думает, какие обстоятельства, вот как вмешаться уже в траекторию развития этой дживы, чтобы помочь ему быстренько, ну там, достичь према и дальше. For example, Читракету Махарадж. Пример этому, допустим, Читракету Махарадж. He was a good devotee, he was advanced. Был замечательным преданным и был продвинутым преданным. But he was also somewhat complacent because he was enjoying in his spaceship with thousands of apsaras of heaven. So the Supreme Lord wanted to quickly bring him to him. So he inspired Parvati to give him a curse and then he took birth as a demon. То есть Читракету Махарадж был достойным преданным, замечательным преданным, со всеми хорошими качествами, но его внешняя ситуация, его воплощение была такая, он был в расслабленном режиме, он особо не торопился к Господу, ему жилось хорошо, у него были апсары, виманы, то есть было чем заняться еще, кроме служения Господу, внешне, и поэтому Кришна захотел ускорить этот процесс, чтобы Читракету, его любимый преданный, уже поскорее к нему And even in the life of Mahatma Vritra, he did crazy things. He was stamping on all the demigods and squishing them. But very soon, Krishna arranged to bring him back home, back to Godhead. So here's an example where you have a person who is he's even taking birth as a demon, but the Lord is anxious to bring him. То есть вот это тоже поразительная история, да, такой замечательный преданный. Но из-за вот таких каких-то факторов, даже неплохих, но просто, что слишком много доступно удовольствия или комфорта, он не может быстро прийти к Кришне. И Кришна устраивает ситуацию, побуждая Парвати дать ему проклятие. Он воплощается в теле жуткого монстра, демона. И даже в форме демона он отворил делов, он там растоптал столько девот. И все равно Кришна с ним работал таким образом, и чтобы побыстрее тот прибыл к Кришне, so потому что Кришна скучает по своим преданным. So I'm giving these examples to illustrate how, although Gopkumar is a special case, but his special case can also be analogous to the life of a conditioned soul who is going through the stages, and when they develop some bhakti, but then somehow they become lost for some time, the Lord is trying to bring them. То есть я подчеркиваю опять-таки, что Гоп-Кумар это такой исключительно особый случай, но даже он может служить параллелью вот ситуации, которые могут случиться с каким-то садаком, тем, кто-то достиг высокого уровня и там что-то забуксировал на какое-то время, и Господь что-то там организует, чтобы ему быстренько помочь and дальше двигаться. И поэтому и этот тоже, ну, защищает Сиддханту Джива Госвамипада от любых глупых нападок или сомнений. Very good. Very good discussion. Замечательное обсуждение. Next level discussion. Это уже обсуждение. When this is why I like to be devotees who are studying and chanting, because then you can have the next level discussion. Я люблю вот такие обсуждения глубокие с преданными, кто долго изучает все и действительно пытается понять, потому что тогда диалог переходит на совершенно другой уровень. If a person is always worried about, oh, is Krishna really God or? Потому что если мы всегда будем отвечать на вопросы, а Кришна действительно Бог? His guru really realized with these questions. А мой гуру настоящий? You cannot even start. But once a person has strong faith in the basic tenets, then they can go so deeply into the Siddhanta and relish all these beautiful facets of Krishna's lila. То есть вот очень ценится серьезный диалог, глубокие вопросы, потому что если вопросы всегда остаются на уровне, а правда ли, что Кришна Бог, а докажите, что мой духовный учитель настоящий духовный учитель, и он там проявление Бога, то это всегда вот это как на мели плескаться, а хочется уже нырнуть вглубь и там с дельфинами глубоко поплавать, что-то интересное и услышать, и ответить на это в ответ. Поэтому тоже старайтесь все побольше заниматься, чтобы ваши вопросы тоже могли послужить началом интересного глубокого диалога. So, yes, then next question. Следующий вопрос. Who? Вайшнав. У меня такой вопрос. Ну, может быть, такой простой. Не мог бы Прабху объяснить, дать такое объемное понимание вот этого мира, где мы живем. Потому что вот с одной стороны, часто мы слышим много шлоп, где таких отрицательных, да, которые этот мир описывают как некое такое отрицательное место страданий, там сравнивают с туалетом и так далее. И также, с другой стороны, есть такие высказывания, что, ну, все есть брахман, да, что как бы вот на самом деле все брахман. Или говори, еще есть такие высказывания, что там, где чистый преданный, там Вриндаван. Да, и вот, например, ну, какой-нибудь возьмем дом, да, вот стоит дом, вроде бы материальный, там все элементы, там материальный мир. Но приезжая туда преданный, там фестиваль, да, происходит. И это уже Вриндаван, это духовный мир. И тогда возникает такое впечатление, что это все о некой какой-то атмосфере, да. То есть вот, вот что, ну как бы создается некая атмосфера вокруг личности, и она как бы формирует этот мир. Вот, то есть вот хочется как-то понять. То есть вопрос, это туалет зафиксирован? Всегда туалет, и вот только появление, допустим, чистого вайшнава делает праздник там на какое-то время потом. Или ты пытаешься понять контекст действительно, вот в каком мире мы живем, что, да? Да, я пытаюсь понять контекст конкретного мира, потому что в моей жизни часто были такие ситуации, когда какие-то возникали там эмоциональные, такие теплые чувства от друзей, да, а я так сектантски к ним подходил, типа, да, это все как бы, там, мне предлагают что-то там, мне вегетарианскую пищу, мне это не надо, да, то есть как бы я так сектантски часто подходил к разным ситуациям, именно что вот все, ну, как бы так, мне что-то предлагают. Что туалет, все. Да, да, да. И ты хочешь понять, правильно это, или все-таки это не туалет, а там есть что-то хорошее, ну, в этом мире. Я хочу понять, например, как относиться к проявлениям любви других людей, да? Которые не преданные, да? Просто вот друзья. Okay, no. He just wants Vaishnav Thakur is trying to understand what is this world we're living in really, because he says sometimes we hear it's a place of suffering, like a dirty toilet from which you should leave as soon as possible, but then we also see situations that, you know, it's like a dirty toilet. But then Vaishnav comes and material house becomes a place of great festival and great emotion. So is it just the atmospherics are created by personality? And then he's just trying to see maybe it's more than a toilet. Maybe there is some goodness and fun and happiness here. Because he says in the past I was like being overly fanatical. And when my friends were offering to do something fun, maybe. I don't know what he means. Watch a movie or do something material. Interact. Enjoying that happiness. And I was saying, oh no, it's all bad, it's nonsense. But maybe it's not. So just put in the context. It's nonsense. Ну, туалет, Радов говорит, это все-таки туалет, все, и нонсенс с материалистами общаться. So he's saying, well, just tell us, what is this world? Maybe, how is it like, if it's always toilet and only Vaishnav makes it not toilet? Or maybe there is something without Vaishnav present, there is still some place for friendship, from material love, friendship, camaraderie, support, you know, some good worldly sentiments. Maybe they still have a place here. Okay. I need a plug. Oh, yeah. Can I speak? Yeah, okay. You speak. And you can translate, yeah. Or you're doing something else? I will translate. Okay. So, what we're discussing here is the difference between the absolute perspective and the relative perspective. Что мы обсуждаем тут? Разницу между абсолютным ракурсом понимания и относительным. The tamagun, this world, first of all, is the manifestation of three gunas. Первое, что нужно понять, что этот мир, он является проявлением трех материальных энергий. So, энергии невежества, страсти и благости. Tamagun is going to give you so much suffering. Поэтому, так как это всегда микс в этом мире, то тамагуна будет играть свою роль, создавать в твоей жизни страдания. So if you're in tamagun, wherever you are, you'll feel like you're in hell. Поэтому, если ты находишься в тамагуне, где бы ты ни находился, будет не то что туалет, будет ад для тебя там. Rajagun has a mixture of some experience of happiness and distress. А Раджас несет в себе тоже уже микс своего рода радости и печали. And Sattvagun gives happiness. So if you are very highly sattvic, wherever you are, you will feel that you are in a heavenly situation. То есть в гуне страсти всегда будут качели, вверх-вниз, а в сатвагуне человек, где бы он ни находился, он в благодати, ему хорошо там и спокойно. So, Hlada, Tapa, Kri, Misra, Tvino, Guna, Vargite. The three gunas make happiness, distress, and mixed happiness and distress. И три гуны создают как раз вот эти контрасты в нашей жизни, то есть чистое страдание, страдание полуприятное, было приятно, пострадал, приятно, пострадал, а потом хорошее состояние. So, relative to being in tamagun, then rajagun is... seems like a very nice. На контрасте с тамагуной раджагуна кажется уже великим облегчением. Because it's a person feels, oh, it's better to have some happiness now and then than to be in misery all the time. Поэтому человеку на контрасте после тамагуны уже кажется, он предпочитает чередовать удовольствие с чистым страданием, потому что раджагуна уже гораздо предпочтительнее. So relative to tamagun, rajagun is better. А по сравнению, то есть по сравнению с тамагуной, раджагуна гораздо лучше. Then for someone who is in sattvagun, then relative to rajas and tamas, sattvagun is better. А по сравнению с раджасом, с этой качелями хорошо-плохо, сатва уже гораздо более выгодный вариант, предпочтительный. But all the three gunas are binding in their own ways. Но в любом случае, все три гуны все равно являются веревками, они все равно связывают. Сука сангейна баднати, гьяна сангейна чанага. Они закрепощают каждая гуна. Кришна said in Gita, hey, Arjun, the mode of goodness binds one to a sense of happiness and the sense of, I am wise, I have more wisdom than others, so I am fortunate. То есть чем порабощает нас сатва гуна, даже энергия благости, как Кришна объясняет Арджуне, что она нас связывает вот этим комфортом и спокойствием, что все хорошо, я самый умный, я уже мудрее всех. И вот эта уверенность все равно является ложной, но вот это состояние, что нам хорошо, и не надо там ничего предпринимать, чтобы что-то не испортить себе эту хорошесть, и является этой веревкой. So, to motivate those who are in tamagun and rajagun to go to sattvagun, the scriptures say, dharmachara, follow your dharma, because following dharma lifts one to sattvagun. Но так как все равно сатва-гуна является лучшей по качеству веревкой по сравнению с двумя другими гунами, шастрой, чтобы побудить людей возвыситься из невежества и страсти, предписывают людям следовать дхарме праведности, потому что если мы следуем канонам праведности, то непременно мы возвышаемся до уровня сатва-гуны. But to motivate someone to who has faith in God to get out from the material world, then the absolute point of view is given that Abrahma Bhuvana Loka Punavartina Jana. Krishna says, "Hey Arjun, from the lowest planet even up to the highest planet of Lord Brahma, everywhere is a place of misery and repeated birth and death." То есть опять-таки разная аудитория и разные предписания. Для тех, кто уже там на днище, то говорится, следуйте дхарме, возвысьтесь до сатвы. Но более глубокое понимание ситуации, как Кришна поясняет Арджуне, что по факту с самого нижнего плана существования до самого высшего, включая там рай и все чудеса, это все равно, Кришна объясняет, место страдания. Это более трезвое понимание реальности. Because in relation to Brahmananda, in personal liberation, even the sattva-gun of the heavenly planets is disgusting. Потому что на контрасте по сравнению с блаженством Брамананды, осознание Брамана, то даже сатва-гуна райских планет кажется чем-то отвратительным просто. And relative to Premananda, the joy of Krishna Prem, Brahmananda is disgusting. В сравнении с Преманандой, блаженством, которое душа получает в процессе преданного служения Кришне, то Брамананда уже кажется чем-то отвратительным. So scriptures give different descriptions according to encourage people, depending on whether they have faith or not, and which stage of development they're in. Поэтому ты и наблюдаешь такое разнообразие в объяснении того, что такое этот мир, потому что священные писания также работают с разными уровнями аудитории, в которых индивиды находятся на разных уровнях гун и осквернения, и поэтому иногда такие вроде бы как разные пояснения. Но Lord Shiva says, Narayana para sarvei nakutasari bibhyati swarga apavarga narakiteshu apitulyata darshanam. That if someone is engaged in bhakti, then whether they're in heaven or hell or liberation, it's all the same to them. Шива объясняет, что для человека, который занят преданным служением, нет разницы, он в аду, в раю или где бы он ни находился, для него это все одинаково, потому что он служит Господу. So that means that if a person has the bhog vritti, the tendency, I want to enjoy, then they experience the material world. And if someone has seva vritti, I want to serve, instead of experiencing mahamaya, they experience yogamaya. And everything is beautiful wherever they are. То есть наше восприятие реальности, наше мировоззрение определяется нашей траекторией. То есть если у нас бхога вритти, мы хотим быть наслаждающимся, то тогда везде будет туалет и плохо. А если у нас сева вритти, желание служить Кришне, то где бы мы ни оказались, даже в физическом там адском плане существования, это все равно чудесное место, потому что мы можем продолжать свое служение. So the important thing is not what is this world. The important thing is what is your mood. If you have the bhog vritti, I want to enjoy, exploit, then you'll find yourself in mahamaya, the illusory energy which gives suffering. And if you have seva vritti, I want to serve, then yoga maya takes over and everything is so wonderful. Поэтому лучше не задаваться вопросом, что это за мир, каков он на самом деле, а задаться вопросом, на самом деле, какова моя траектория. То есть, каковы мои склонности? У меня бхога вритти фигурирует или сева вритти? Потому что если фигурирует желание наслаждаться, то мы будем всегда в плену майи, где бы, в какой бы географической точке Вселенной мы ни находились. Now, и мы будем страдать всегда потом. Now we understand all the theories and principles, we can come back to a specific case. То есть, и сейчас уже услышав вот эту теорию, да, и градации описаний, наставлений ведических писаний, сейчас мы вернемся к определенному случаю. And that is the case of a very neophyte devotee who is full of desires and full of duplicity, And because of the duplicity, he's pretending that he's not full of desires. То есть вернемся к конкретному случаю неофита преданного, который полон желаний материальных и полон лицемерия. Из-за того, что он полон лицемерия, он будет всячески притворяться, что никаких желаний у него нет. So, because he has bhogbriti, he wants to enjoy and be respected by others, then he's the telling others, hey, don't do that, don't do this, don't do that. What he's really saying is, I am great, I don't do these things. То есть, так как ему хочется, конечно, наслаждаться, но он также хочет быть самым почитаемым, и он начинает наставлять других, что не делайте этого, не делайте, не делайте этого, пытаясь донести до них, что вот я сам этого не делаю. Now, what he's saying, don't do this, don't do that, is actually what he's saying is true. You shouldn't do these things. И слова, которые он говорит, они правильные. Когда он говорит, не делайте это, не делайте это, да, это то, чем эти люди хотят заниматься, не следует делать, but не полезно. He's ordering everyone about and trying to control them, and he's angry because he has unfulfilled material desires. And because of those unfulfilled desires, that's why he's angry, and that anger is coming out on the people around him. То есть то, что он говорит, в принципе, в теории, это все правильно. Не надо эти дурные вещи делать. Но из-за того, что у него нет истинной веры своей в это, то есть он сам полон желания и искушений, и борясь с этими искушениями, вот он подавляет вот эти желания репрессией, и ему хочется это делать. А не может, поэтому появляется гнев, и он пытается вот этим гневом всех тоже полить. If you're angry, you're never angry because of something else. You're angry because you're an angry person. То есть гнев никак... Because you have unfulfilled desires. Because if you didn't have unfulfilled desires, then in that situation, you would deal with it in a very calm way and not become angry. То есть всегда формула гнева одинакова. Гнев никогда не появляется из-за каких-то ситуаций, обстоятельств. Гнев появляется, потому что вы гневливы. Это ваш гнев, который живет в вас, а живет он в вас, потому что ваша кама, ваши желания не были исполнены. Mm-hmm. И поэтому это вырывается наружу. Потому что если бы у вас не было вот этих неисполненных желаний, то не было бы и гнева, и вы бы решали любые ситуации без гнева. So that same angry person who is full of duplicity and not really a devotee with the Saiva Britti, after some time, he cannot keep up his pretense of being detached. И поэтому что случается, что неофит вот так пытается фанатеть и указывать всем другим, чего нельзя делать, но внутри самого куча этих же самых желаний, и вот это давление, эта пароварка внутренняя как-то взрывается со временем, и все это выплывает наружу. So then he starts to try to fulfill his material desires. And because he's fulfilling his material desires, he's not so angry anymore. И тогда преданный, так как он уже не справляет, он злой все время, потому что все вот наслаждаются, я им говорю не наслаждаться, это вам плохо, не слушаются, наслаждаются, а мне-то тоже хочется этим же самым наслаждаться, а я не могу. Со временем он проигрывает в этой битве с соблазнами и искушениями, сдается, сам начинает исполнять свои материальные желания, и на какое-то время этот гнев пропадает, потому что гнев был вызван тем, что ему как-то не получалось у него наслаждаться. But then he tries to justify his own sense gratification by saying, oh, these other people who are not doing sense gratification, they're very angry. А потом он уже... Pointing the finger at the other people. Переместился. That was himself 2 years before. Тогда он уже перемещается в другую категорию людей, которые потыкают своим чувством и наслаждаются, но уже теперь он решает обратить свой праведный гнев на ту же самую категорию, в которой он находился 2 года назад, фанатеющих, и говорит, а вот они плохие, вот они такие злые, потому что они подавляют себе свои желания, вот просто позволили себе понаслаждаться, и бы не были такими злыми. So the fanatical devotee and the more relaxed devotee, they are both duplicitous. Поэтому и фанатик лицемерен, и вот этот, который уже типа просветленный фанатик, который уже решил выпустить пар и понаслаждаться немножко, чтобы быть в гармонии со всеми, и тот, и другой в лицемерии. The principles of spiritual life are actually not so complicated. But they make it very complicated because of their dishonesty. Принципы духовной жизни достаточно просты, но эти люди усложняют эти принципы из-за того, что они сами лицемерны. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said, Sarlata e Vaishnavata. Vaishnavism means simplicity, straightforwardness. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Прабхупад говорил, что саралата, то есть простодушие, ну, чистосердечие такое, это и есть вайшнавизм. Mm-hmm. То есть не кривить душой, а быть просто простодушным. That is why we heard earlier this morning Gautam Rishi accepted Satyakama, because he was straightforward. Saralata. И вот это... Saralata. Саралата, вот это простодушие, да, открытость, она как раз и фигурировала в истории с Гаутама Риши и Сатьякамой, что чем Сатьякама покорил Гаутама Риши своей честностью, открытостью, простодушием. So, if a person is doing some non-devotional activities, they should not say, well, maybe the world is really, really nice. They should say, I'm in Maya. Поэтому, чтобы Just быть be предельно честным с самим собой хотя бы, то человек, когда он уже вовлекся, поддался на вот эти соблазны, делать то, что раньше казалось, он там говорил, это не надо делать, другим говорил, а сейчас решил, что можно поделать, чтобы быть таким настоящим, каким-то негневливым. Человек в мае находится, когда он это делает. There's no need to be angry. Просто не потому, что он сказал, что мир не так, не туалет, а мир хороший. But just be honest. Займусь хорошими делами в этом мире. So that's what the confession is about. Это майя. И хотя бы надо быть честным самим собой, и для этого и существуют вот эти, ну, форма как раскаяние. То есть явление раскаяния как раз и существует для вот того, чтобы работать со своим лицемерием. The songs of our acharyas, they often are in the form of a confession. Oh my lord. I am so lusty, I am so attached, I am so in such ignorance. This, why? Because it's the expression of simplicity. Because the person who has duplicity, even though he has all the bad qualities, but he'll never admit it, and he'll try to explain everything is okay. То есть, поэтому многие песни наших ачарий написаны в форме раскаяния. То есть, поющий автор выражает сожаление о своих нехороших качествах, о похоти, о жадности, о лицемерии собственном. То есть, он выражает это простодушие, открытость, он кается, что я грешен, и я это признаю. Но есть люди, которые полны грехов, но при этом никогда не покаются, они не испытывают никакого чувства вины или раскаяния, или стыда по поводу того, что у них очень много анарт. So guru and vaishnavas, they can only help a person who is straightforward. Поэтому гуру и вайшнавы могут помочь только тем, кто открыт, то есть признается в своей болезни. They cannot help that person who Srila Gauravinda Maharaj used to say, oh, you are like the tail of a dog. Srila Gauravinda Maharaj иногда... Srila Gauravinda Maharaj also gave this good example. И наш Гурудев иногда кого-то из преданных там сравнивал с хвостом собачьим. Yeah. You see, the tail, of the tail of the dog собаки. Is bent, like this. Хвост собаки всегда изогнут. But if you get a piece of bamboo and you tie it to the tail of the dog, у собаки всегда хвост приподнят. Но если вы возьмете палку и веревкой примотаете хвост собаки, распрямите хвост собаки, приложите к палке, примотаете веревкой. И маслом там промассируете этот хвост, чтобы он распрямился качественно на этой палке. Then you'll see that the dog's tail is completely straight. И уже покажется, что хвост уже там проработали хвост, и вот он уже выпрямленный. But the moment you take away the stick, then it becomes bent again. Но только вы снимете палку с этого хвоста, тут же он закрутится опять, приподнимется. So this is the problem. We have to try not to be like the tail of the dog, just try to be straightforward. Поэтому надо вот в этом наша задача стараться не быть таким, как собачий хвост, изогнутым, извилистым, а быть таким прямолинейным, но открытым. Then from the platform of honesty, whatever problems we have, doesn't matter how severe they are, they can be solved. И тогда it's уже not, можно... That there's a problem that cannot be solved. All the problems can be solved. То есть есть простые проблемы, есть сложные, но все они решимы, если мы открыты. То есть если мы честны, что эти проблемы есть, то их можно решить. А если мы их скрываем, то как к ним подберешься? Now, then the question comes, well, what about friendship and society and family? Everything? И дальше был вопрос, ну а как же насчет друзей, там, родственников, мира, там, человечества? Are social creatures. Потому что мы знаем, что люди, мы социальные существа, нам нужно общение, контакт с миром. So, strictly speaking, one should have friendship and attachment for a person, the degree to which they are devoted to Krishna. That's all. То есть, чтобы кратко на это ответить, в идеале, то есть что самое лучшее для нас, это направить всю привязанность, любовь, дружбу тем, кто предан Кришне. Чем больше человек предан Кришне, тем сильнее мы должны испытывать чувство любви и привязанности к такому человеку. It means that the Krishna is in the center of that relationship. Потому что тогда в центре вот этих наших отношений, дружеских и чувств привязанности, всегда фигурирует Кришна. And then that friendship will bring one towards Krishna. But the degree to which we have attachment to persons who are against Krishna, then that attachment to them will also make us averse to Krishna. То есть, и это будет тогда залогом того, что нас потянут к Кришне. То есть, вот эти чувства дружбы, привязанности, они приведут нас ближе к Кришне. А если наши чувства дружбы, привязанности направлены на обывателей, то в такой же мере нас потащит в майю, то есть в обратном направлении. Обязательно все чувства дружбы и привязанности с непреданными. And then, for most people, there's another category. If you're not like a monk living in Afon or staying in our ashram in Vrindavan, then there's a category where just in your practical life you may have to interact with people who are not devotees. Ну и также есть насущная проблема для большинства преданных, тех, кто не монахи, там живущие на Афоне вдали от всех, или монахи-брамачари, живущие там долгие периоды в Анандадаме, что нам приходится ежедневно там в сфере работы или там вообще какого-то перемещения общаться с другими людьми. In that situation, one should interact only as a matter of duty, in a courteous way, but without any attachment. И правильно, как тогда правильно взаимодействовать с миром, когда каждый день по ходу жизни нам приходится сталкиваться с многими непреданными? И ответ на это прост. Мы должны быть желательно быть уважительными, культурными, добрыми, профессиональными, но при этом не включаться эмоционально, не создавать вот эту связь привязанности какой-то. So, if everyone who comes on the devotional path in the beginning, they're not completely detached and have full realization or any realization. Понятно, когда человек приходит к практике бхакти, он далек от этих идеалов того, чтобы у него не было никаких привязанностей и были какие-то там реализации. So, their conditioning will make them feel the necessity for intimacy and family members and all of these things. А старые привычки умирают медленно, то есть у каждого будет вот этот багаж, самскар и обусловленности, и человека будет естественным образом тянуть и к созданию интимных отношений, и к желанию общаться там с близкими, там друзьями и так далее. So in the path of the Advaitavad, Mayavadis, they have to be completely renounced from everything. То есть it's a prerequisite for their path. То есть для человека, чтобы пойти путем майявады, им необходимо категорическое требование, условие практики гьяны, что человек от всего отказывается, напрочь, он должен отставить все. But bhakti is very powerful, that those who are on the path of Vaishnavism, they can have the family members and interact with others in society within the parameters of dharma. То есть в пути гьяны там радикальное такое отношение, что никаких привязанностей быть и не может. Но путь бхакти, он мягче, он гибче, он глубже. То есть он для практики бхакти приемлемо иметь семью, иметь друзей и так далее, взаимодействовать с миром, но всегда в контексте дармы. So dharma promotes sattva-gun. Потому что дарма гарантирует саттва-гуну. And the саттва-гун does not necessarily obstruct bhakti, as long as you don't have faith in it as an actual sadhana. То есть в бхактике не просят там отказываться напрочь, просто там под корень от всего, но просят все делать в контексте праведности, потому что праведность приведет к саттва-гуне, а с платформы саттва-гуны она не гарантирует бхакти никак, но с этого уровня легче уже тогда осмыслить что-то. So, just in summary, first prerequisite is everyone should try to be very sincere, honest. То есть, подытожу, что первое требование – это открытость, искренность. And then practice bhakti in a way which is proportional to their level of eligibility. И затем практиковать бхакти в пропорциональном мере своей квалификации. Mm-hmm. То, на что способен, в той мере пытаться приложиться полностью. And don't make excuses. What is Maya, and what is bhakti, don't make excuses for one or mistake one for the other. И не надо ничего вот это пытаться себе that's там... An element of the, that's an aspect of honesty. А чтобы быть честным, надо вот отбросить вот это лицемерие или вот эти хитрые такие окольные пути оправдать мир, какой он все-таки пушистый, красивый, хороший, и что тут тоже можно что-то толковое сделать. То есть надо все равно трезво понимать категория май, категория бхакти, и хотя бы себе об этом не врать. Then, who is next? Следующий вопрос. We have another question. Мы выслушаем еще один. She has to turn on her mic. Индураша, микрофон, пожалуйста, включите. Сейчас попробую. Слышите меня? Да, да. Хари Кришна, у меня такой вопрос, который несколько лет меня мучает. По Бхагавад-гите вначале Арджуна говорит, что ему тяжело сражаться, в том числе и с гуру, а Кришна ему отвечает, что душа вечна, она никогда не рождается, не умирает, что нужно исполнить долг кшатрия, что нужно избавиться от двойственности, привязанности и так далее. И с одной стороны, нужно предаваться Гурудеву, служить ему, делать все, чтобы он был доволен, а с другой стороны, Кришна говорит, иди и сражайся. Поняла тебя, Индура. И второй вопрос, почему Кришна, рассказывая о карме-йоге, о мешкам о карме-йоге, цель которой гьяна-йога, а потом, получив знания, человек приходит к бхакти-йоге, и почему Кришна сразу после кармы-йоги говорит о бхакти-йоге? Почему сразу после нишкам карма йоги Кришна говорит о бхакти йоге, да? Второй вопрос. Да. Окей. Хотя цель нишкама карма йоги к яна йога, а потом уже к бхакти йоге. Поняла. Человек. So the first question, I think I'll just say what I understand. Misunderstanding is, Indrani saying for a few years I'm bothered with the question in the beginning of Gita. Arjuna refuses to fight, and Krishna is telling him, you know, don't be a coward, you know, and give up your duty. Be prepared to fight against your gurus and seniors, etc. So she's, I think, perceiving that guru, like Dronacharya, is like your spiritual guru, and saying, how could it be if we are told to, with all your heart, and to surrender to guru and serve, how can Let Krishna me that be question, urging? Let me answer that. So, first of all, when Krishna told Arjuna to fight with his guru, here guru only means teacher. То есть первое, что очень важно понять, чтобы тебе стало ясен этот вопрос, что под словом гуру тут не имеется в виду духовный учитель, просто имеется учитель. So there is Vyavaharik guru and a Paramarthika guru. А есть Vyavaharik guru и Paramarthika guru. Vyavaharik guru means a teacher in worldly activities. То есть есть учитель, который учит нас чему-то, ну, любому ремеслу или науке в миру. So, Dronacharya was essentially his martial arts guru. He taught him warfare, military strategy. И учитель, который сражается на другой стороне, это Дроначарья, это учитель боевых искусств Арджуны. So, in Vedic culture, you can have a singing guru, you can have a... flute playing guru, dancing guru, that just means teacher in this sense. То есть в контексте Sanskrit guru. Арджуны, разговора и Кришны, слово гуру применяемо в ведической культуре ко всем, к учителю танцев, пения, учителю кулинарных искусств, боевых искусств и так далее. Любой учитель, репетитор, это уже можно называть гуру. Yeah, so in this sense, the paramarthic guru is not the implication. Поэтому тут не идет речь вообще о том, о духовном учителе, что надо противостоять духовному учителю. What's the next part of the question? And the second question. Поэтому сразу отметаю эту идею, тут вообще речь не о духовном учителе никак. And second question was, why in Gita, after explaining karma yoga, nishkam karma yoga, it says that later it will bring you to jnana and knowledge will bring you to bhakti, but then Krishna jumps directly after nishkam karma yoga directly to bhakti. Why shouldn't he explain jnana first if that's the crumb of karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, why would he go directly from karma yoga to explaining bhakti yoga? Oh, you mean if you can, you consider the six chapters, the first six chapters and then the next six chapters, and then if you consider the flow of a presentation, then why would he not continue explaining in Kram, of because after karma yoga should come jnana yoga and then ultimately bhakti yoga, because he is explaining, but this will lead you to jnana will lead you, knowledge will lead you to bhakti. So why jump directly from explaining? No, it's not like that. Krishna, even in chapter 2, explains many aspects of jnana. Ну, тут не совсем такая последовательность, потому что даже уже начиная с... Это второй вопрос. Начиная со второй главы, Кришна объясняет элементы гьяны. So when we say that the first six chapters are karma, it means the main subjects, that is pradhanena vyopadesha bhavati. That means that the name is given to that which is predominating. So there's more discussion about karma in the first six chapters. There's more discussion about bhakti in the middle six, and there's more discussion about jnana in the last six. Поэтому, когда мы обобщаем главы и как-то группируем им, их говоря, что первые шесть это карма, потом шесть глав бхакти, а потом jnana, это указывает просто на что доминирует там в теме обсуждения, чего фигурирует больше, а не что уже в буквальном смысле какой последовательности Кришна излагает. For example, chapter 3 is karma yoga. Третья глава, например, карма-йога. But chapter 4 is jnana yoga. Четвертая глава, гьяна-йога. Chapter 5 is karma sannyas yoga, the yoga of giving up karma, which is an aspect of jnana also. Пятая глава, карма sannyas yoga, как отказаться от ответственности за исполнение определенный вид кармической деятельности. So, it's not that Krishna says things out of order, it's just that the first six are mainly on the subject of karma, etc. Поэтому все... Все в последовательности, просто так доминируют некоторые факторы, когда мы говорим, что эти главы посвящены этому, этому, этой той. And what we have in the last six, though there's some karma and there's bhakti also in the last six to some degree, but mainly it's jnana, because there is elaborate description of the cosmology. For example, the three gunas, and all types of faith and activities in the three gunas and all their characteristics. То есть и в завершающих шести главах фигурирует и бхакти, и карма, но там акцент все-таки на джняну, потому что объясняется космология, три гуны, как формируется наша вера. There's analysis of Purusha and Prakriti. Анализ Пуруши и Пракрити. There's analysis of all the elements of the universe. Анализ всех элементов вселенной — это тоже все-таки категория больше гьяны. And there's a description of the 20 angas, the 20 limbs that comprise jnana yoga. И также объяснение 20 составляющих гьяна йоги. So, though there's some karma and there's some bhakti in the last six chapters, but we find that there's the most elaborate description of jnana is there. То есть в завершающих шести главах есть и карма, и бхакти, но там доминирует все равно описание джняны. Now we come to the question, why does it go karma, bhakti, jnana as the predominant thing? И тогда вернемся к вопросу, почему тогда так группируем, говорим, что это карма, потом бхакти, потом джняна. And we find exactly the same thing in Srimad Bhagavatam. То же самое наблюдается в Шримад Бхагаватам. That the Shrimad Bhagavatam focuses in the first nine cantos on jnana and vairagya, then the 10th canto is all Krishna Lila, but then in the 11th and 12th canto we come back to a lot of katar about jnana and vairagya. Первые девять песен Бхагаватам главным образом уделяют внимание джняне и вайрагье. Затем идет десятая песня, это уже лилы Кришны. А потом опять 11-12 возвращаемся к Гьяне Вайраге. So one can make a similar statement about Bhagavatam as you can to Gita. Why not just end, everything should be about bhakti in the end? Why do they both come back to Gyan again? И тогда твой вопрос второй можно продолжить до контекста Шримад Бхагаватам, сказать, а почему тогда вот так рассказывать, почему просто сразу не рассказать до конца Гьяна Вайрагью, закончить эту тему и в завершение уже рассказать лилы Кришны. So, the answer is this. Our acharyas have said, it is to make the dridhata, that is the firmness of devotion. Наши ачарьи объясняют, почему так. Они говорят, это чтобы укрепить преданность, создать дридату. Because the bhakti has to be followed. Sarvada. Sarvada. Bhakti has to be followed directly and also indirectly. Потому что бхакти нужно следовать напрямую и как косвенно тоже следовать бхакти. So directly means that you directly engage in bhakti. То есть в буквальном смысле вовлекаться в бхакти надо. And indirectly means that you don't do things that will impede your bhakti. А одновременно, то есть надо и совершать бхакти, и параллельно избегать того, что может навредить бхакти. So not doing those things, even though it's a cheshta, it's an endeavor to not do those things, the not doing of those things is not a positive anger of bhakti, but it is necessary. То есть получается, у нас есть какая-то категория действий, поступков, которые напрямую к бхакти не относятся, но они необходимы. It is considered actually an anger of bhakti, but it's not a positive engagement. То есть это не активное вовлечение в бхакти, а что-то, чего мы избегаем, чтобы наша бхакти расцветала дальше и благоухала. So, for example, chanting Hare Krishna is directly bhakti. То есть когда воспевается Махамантра Хари Кришна, это непосредственно напрямую бхакти, буквальная бхакти. And not smoking marijuana is not bhakti, and there's many people who don't smoke marijuana, they also have no bhakti. But if you'll be doing bhakti, and then on top of that also smoking marijuana, because you're not giving up the negative aspect, then it will be detrimental to your devotion. Your devotion cannot become strong. А вид такого поступка, как не курить травку, это само по себе бхакти не является, но это необходимая поддержка. То есть то, чтобы бхакти у нас было крепким, надо избегать курения марихуаны. Но есть много людей, которые не курят марихуану, при этом они не преданы. Но для преданного эта деятельность все равно, вот это избежание вот этой деятельности необходимо для того, чтобы наша бхакти не погибла. I'm saying marijuana, we can put anything which is negative in its place. Что угодно можно сказать. Drinking vodka, не пейте водку, не курите травку, не гуляйте по женщинам, там, что угодно, все разное, это просто как бланк. То есть любая деятельность, которая вредоносная для бхакти, это называется совершать бхакти вот так косвенно. So we see the same thing again and again in Gita and in the Bhagavatam. First, the preliminary things which come before bhakti are described. Then bhakti is described. But then, after describing bhakti, the jnana comes to eradicate obstacles which will stop bhakti from becoming sudridha, very very firm. То есть вот этот принцип теперь мы должны применить через линзу вот этого принципы. Сейчас мы должны посмотреть на последовательность и Бхагавад-гиты, и Шримад-Бхагаватам. То есть сначала излагаются знания, которые помогают нам прийти к бхакти, потом бхакти, а потом опять знания о том, чего следует избежать и чего следует избегать, чтобы не навредить своему бхакти. То есть надо укрепить вот это до, а потом после с другого уже с тыла уже подойти и объяснить, вот этих делов не наделайте, потому что иначе вы себе испортите бхакти. So, I hope that's clear for everyone. Я надеюсь, это понятно всем. I just want to add one more thing, and that is that it often happens because the Vedic style of presentation, the genre of the Puranas or the Gita is very different to the types of presentations that we're used to. Почему у нас часто возникают вот эти вопросы или недоразумения? Потому что нам чужд контекст ведических произведений, то есть жанр того, как преподносятся ведические знания, очень сильно отражается от современных жанров. So, и поэтому мы иногда не вникаем, о чем тут речь. When a person approaches the Gita, and to a greater extent, when a person approaches the Bhagavatam, they start reading, and they think, "What is this total chaos? It's going all over the place." Поэтому человеку, который привык читать там, ну или то, что мы называем на Западе классикой литературы, или даже самый начитанный разумный человек, если он возьмет в руки Бхагавад-гиту, А что уже говорить о Шримад Бхагаватам, он вообще не поймет, что тут происходит, что это за все намешано так. What's going on? First we were in Naimisharanya, and now we're in the Himalayas with Suta Goswami and Shonaka Rishi, and now we're in the Himalayas with Narada and Vyas. То есть нам привычен и удобен, то есть комфортна хронологическая последовательность. Мы привыкли, когда мы читаем книжки, видеть хронологическую какую-то определенную последовательность. А тут мы, то мы в лесу Наймишаранья, тут мы в Гималаях уже с Вьясадевом и Нарадой, а тут мы опять в какой-то уже в Кришналилах, непонятно. And now we're with Sukadeva Goswami and Prakshit Maharaj, and it's after Krishna has passed away. And then the next chapter, Krishna's back again. Вот это нас как-то сбивает с толку, вот эта странная последовательность, то есть то, что мы считаем для себя непривычной хронологической последовательностью, а как же вот этот Шукадев Госвами, а там Сута Госвами рассказывает, потом Шукадев Госвами рассказывает, а Кришны уже нет, а вроде Кришна еще вещает через него, и вот это вызывает сумятицу в нашем мозге. And we have мозге. So many pastimes of different avatars and incarnations, and it just seems to have no rhyme or reason. А тут еще ситуация усложняется вот этими разными ипостасями Господа, разными проявлениями, а у них у всех разные имена, вроде личность одна и та же, и в разные циклы времени, поэтому это очень трудно дается нашему мозгу. So there's a subject called prasangakram, that means the sequence of topics. И в ведической литературе есть концепция, которая называется прасанга-крам, последовательность тем. So whether it's the Bhagavad Gita and to the greatest degree Srimad Bhagavatam, there is a very well thought out, very scientific and amazing prasanga-крам, or the train of thought which is going from chapter to chapter to chapter. И поэтому Is very precisely organized, actually. В Бхагавад-гите и даже в большей степени в Шримад-Бхагаватам как раз и наблюдается вот эта очень четкая последовательность, очень научная, очень мудрая последовательность прасанга-крам, в какой последовательности раскрываются разные темы. But because it's poetry, the actual, there is not necessarily a direct statement of now we've finished this, we're going to this next topic for this reason. This is, it's implied. И так как это все в форме поэзии описано, то там нет какого-то авторского голоса, который говорит, а мы закончили с этой темой, мы переходим уже к совершенно новой теме. Там в поэзии плавные переходы, мы читали одно, а тут уже пошло другое, а мы не заметили. So the mysteries of the prasanga kram are there in the dvani, the anudvani, the pratidvani, and so on. So only those who are very rasik, they can experience what is the significance of the prasanga kram of the shastra. И поэтому естественным образом все те, не имеющие кавья самскар, то есть поэтических самскар, необходимых для того, чтобы распознавать переход вот этих тем через двани, через намеки, через подтексты, разные слои текстов, мы тут же теряемся. So, but there are more prosaic Vedic texts which just spell everything out for you step by step, like Vedanta Sutra. Но есть гораздо более упрощенные такие ведические тексты, в которых все понятнее нам, то есть там уже все как-то для нас разжевали, как вот, например, Vedanta Sutra. And Jiva Dharma, though it's a story, does go through each tattva, tattva by tattva. И Джайва Дарма, например, это хотя как в литературном стиле истории, повествования, как новелла, но все же там все расписано по главам, то есть там есть заголовки глав, и нам понятно, о чем мы сейчас будем читать. And the Sandarbhas also begin with the Praman Tattva, then Sambandha Tattva, Abhidaya and Prayojan, systematically. В Сандарбах Джива Госвами тоже все систематически разложено, с заголовками, там, с пояснениями и последовательностью. Там четче все понятно нам. So Sura Damodara Goswami said, Jaha Bhagavata Pada Vaishnavera Stani. If you want to understand Srimad Bhagavatam, sit at the feet of a Vaishnava, listen. After some time, Chaitanya Rabhakta Gana Nitya Karo Sangha Tabeto Jinive Siddhanta Samudra Taranga. By regular association with Mahaprabhu's devotees, you'll be able to dive into the moving, dancing, deep waves in the ocean of Siddhanta. И посему Сварупдамодар и рекомендовал, он говорит, если ты хочешь понять Шримад-Бхагава, там сядь у стоп Вайшнава и слушай. И только тогда это станет все понятным, и ты сможешь уже тогда сам нырять в волны вот этих нектарных смыслов Шримад-Бхагава, там, Чайтанья Махапрабху и его спутниками. То есть Hare тогда Krishna. Ты можешь вникнуть все в эти истины. Thank you, everyone, for your большое вам спасибо за questions. Ваши вопросы. And now we are speaking on Zoom, but very soon I'm hoping to get onto an airplane so I can Zoom all the way to meet with you. И пока мы продолжаем общаться по Зуму, а надеюсь, когда-нибудь сяду в самолет и Zoom к вам всем. So practice your mridanga and kartal playing everything and be ready for some very ecstatic kirtans. Поэтому все продолжайте практиковать мриданги, караталы, не фальшивить, петь, и вот что, потому что надеемся, что наступит и наш час петь и танцевать вместе в киртане. I'm becoming like a dry stick in the desert. Я уже высох, как пальма в пустыне. So I am waiting for the Maha Madhurya Kadambini, the great rain cloud of sweetness, which is Chaitanya Mahaprabhu, to shower the nectar of Harinam Sankirtan and bring me to life. Ожидаю, чтоб капли дождя, исходящие от Мадурья Кадамбини, Маха Мадурья Кадамбини, Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху, что эти капли дождя оживят меня. Джай. Шрила Гурудев ки джай. Джай. Шрила Прабхупад ки джай. Джай. Гаура Преманандэ. Хари Хари Бо. Маха Мадурья. Махатма Шри Прабхупад ки джай. Джай.